Отца не слушал. Шалава, блядь, чудовна. Сука. Ну, это вообще мразь, блядь, сука. Клотина, блядь. Чего вы трахались, блядь, сука, блядь.